Глава 15. Лучше бы я провела этот субботний вечер с папой. Почитала бы ему Дюма, вспомнила детство и то, как мы любили ходить вместе в кино. Но нет. Я сижу в салоне люксового автомобиля, облаченная в шикарное белое платье с черным галстуком, а мои волосы уложены голливудскими волнами на одно плечо. Смотрю в окно. Виды сменяются один за другим. Уже довольно темно, и небоскребы сияют притягательным космическим светом. Манят в свои пламенные сети молоденьких мотыльков на шпильках с боевым раскрасом. Те летят, надеясь попасть в предел видимости какого-нибудь холостого, а может и не очень миллиардера, забыв о собственных желаниях и целях. Глупышки, я такой же была. Вика всегда говорила мне, что с моей внешностью я могу заполучить любого мужчину. Даже того, который входит в десятку Forbes. Давно жила бы безбедно и проблем не знала. А я после расставания с Артуром даже близко никого не хотела видеть рядом. Потом папин диагноз. Жизнь закрутила меня в тугую воронку и до сих пор не отпустила. Пытаюсь, брыкаюсь, а толку? Папа все так же в больнице, я все так же одна. «Приехали», — въедливым голосом заключает водитель. Не Евгений. Какой-то понурый тип в старомодных очках. Спасибо. Дверь с моей стороны открывается, и моя душа уходит в пятки. Артур, он ждал меня? Караулил у парадного входа в высотное здание? Добрый вечер, Софья Романовна. Я перекидываю ножки, даю ему руку и чудесным образом оказываюсь в сказке. Кругом все переливается, поблескивает. В глазах Артура неприкрытная животная тяга. «Добрый вечер?» Даже по слогам слова даются мне с трудом. Поднимаю голову и уношусь вдаль по этим бесчисленным блестящим окнам. Лунная дорожка в непроглядное звездное небо. «Ты потрясающе выглядишь!» Его ладонь прижигает местечко меж моих обнаженных лопаток. Я выгибаюсь, и он нескромно глазеет на мою грудь. «Господи! Идем, для полной идиллии мне только тебя не хватало». Я зачем-то изучаю его профиль, эти сомкнутые губы, длинные светлые ресницы, равномерную золотистую щетину, покрывающую щеки, которую я жадно целовала. Я много чего себе позволяла, лежа в его постели. Безумства лились рекой. Прочь грязные мысли. Артур вонзает пальцы в мое напряженное тело и подталкивает к прозрачным дверям. За ними очень много людей. Все безупречно одеты, причесаны. «Артур, я...» Плямкаю липкими от блеска губами. «Все хорошо. Ты в числе почетных гостей. Я позаботился». «Ох, больше воздуха, больше!» Мы заходим в многолюдный холл, пересекаем его, заходим в просторный зал. Я сразу же замечаю Алексея Ивановича. Он ведет беседу в компании мужчин. Они смеются, бурно жестикулируют. Мой босс расслаблен и не скажет, что всего пару часов назад прилетел из Питера. Чернышевский-старший на секунду оборачивается, будто почуяв мой приход. Кивает мне издалека, приподняв кверху бокал с шампанским. Только сейчас понимаю, как они похожи с Артуром. Просто один в один. Та же в меру атлетическая фигура с узкими бедрами и длинными ногами. Тоже овальное лицо с дивными очерченными губами, носом со слегка раздутыми крыльями. Засмотрелась на моего папашу? В смокинге он неотразим, согласен. Артур шепчет мне прямо в ухо. Поезд с мурашками мчится на полной скорости. Просто... Потанцуем. Обходит меня слева, нежно берет за вспотевшую ладонь и закручивает в спираль, отчего я с мягким треском врезаюсь в его грудную клетку. «Я плохой танцор, но попытаюсь не оттоптать тебе все ноги». В его объятиях так тепло, так безопасно. Не хочу разрывать этот хрупкий миг. Но Артур проделывает со мной немыслимый па и парализует мертвой хваткой лицом к лицу. «Я не знала, что ты танцуешь». «Решил сходу продемонстрировать тебе свои жалкие умения. Признаюсь, я танцевал дважды в жизни». Первый раз, когда мне было 8, и я еще не понял, что танцы не мужское занятие. А второй — сейчас с тобой. Поэтому прошу о снисхождении. О чем он? Я смотрю в его медово-ореховые глаза и совсем не о танце думаю. Почему ты ненавидишь такие мероприятия? Порвал в клочья то приглашение. Артур приближает меня. Его рука ползет и закрепляется на моей пояснице. Я каждый день на виду. Вокруг меня толпы людей. Знакомых и совершенно чужих. Так и появилась неприязнь к светским раутам. И еще. Помнишь, я рассказывал тебе о своем дне рождения, где меня представили как будущего наследника империи Чернышевских? Том, где отец вручил тебе билет на самолет? Да. Мы переминаемся в медленном танце, находясь в своем тесном коконе. Мне было 17, я только закончила школу. И что я получил? Билет до Лондона. Там лучшее образование для мальчиков, лучшие преподаватели. А я хотел иного. Я хотел поступить на дипломата, колесить по миру, не сидеть в четырех стенах, не решать проблемы других, не находиться в окружении малознакомых личностей. Но ты многого добился. Ваша компания занимает лидирующие позиции в России. Разве это ничего не значит? За меня все решили еще до моего рождения, Сонь. И даже сейчас отец с матерью... Артур замолкает. Я знаю, что он хочет сказать, что его вынуждают жениться, рожать детей и только тогда становиться полноправным хозяином технологии будущего. С улыбкой касаюсь пальчиками его подбородка, скольжу выше по линии скул и зарываюсь в послушные, но такие густые волосы. «Что ты со мной делаешь?» Закрывает глаза, упирается лбом в мой лоб. «Просто танцую», шепчу, сливая наше дыхание в унисон. «Мы же на благотворительном вечере. Здесь нужно выпивать, танцевать и сорить деньгами. Первые два пункта мне подвластны». Улыбается. На щеках проступают глубокие морщины, в уголках рта кучкуются маленькие. Он наклоняется ниже, прищипывает губами мою румяную от внутреннего пожара кожу и бормочет. «Я сейчас вернусь. Никуда не теряйся». Артур бы поцеловал меня. Его губы были предельно близки с моими. Но мы находимся среди важных толстосумов нашего города, и показывать им шоу никто из нас не хочет. Отступив друг от друга на шаг, обмениваемся искрометными взглядами, и Артур нехотя отпускает мои руки. В одиночестве, окруженная холеными мужчинами и женщинами, приглаживаю черный галстук на груди, смотрю вслед уходящему партнеру по танцу. Минуты две, не больше. Отвлекает обратный отсчет в микрофон. Красивая пара ведущих в вечерних нарядах проверяет звук и спустя мгновение открывает торжественный прием по сбору средств детям, больным острым лимфобластным лейкозом. Меня не покидает дурное предчувствие. Внутри все леденеет. Я верчу головой из стороны в сторону, интуитивно ищу Артура. Но его нигде нет. Зато Алина мелькает в платье известного бренда и золотом чокере с большим камешком, утонувшим в еремной ложбинке. Отворачиваюсь от рыжей ведьмы, но сердце не перестает стучать, ломать мою оборону. «Ну, здравствуй, Сонечка!» Огненная лава равняет меня с землей. «Привет!» Даже не смотрю на Алину. Змеюка появляется, как всегда, неожиданно. Все мое внимание привлекает Алексей Иванович и внезапно возникшая рядом с ним жена и девушка в элегантном красном платье-пиджаке. Та самая с 17 этажа. Красотка, с которой я видела Артура у ресторана. «Знаешь, что сейчас происходит? Папочка объявляет о помолвке Артура и Лерочки. Та кукла в красном, Лерка». Во рту пересыхает. «Не верю. Мы только что танцевали, и вел он себя не как будущий жених. Прости, я немного проветрюсь». Через силу проговариваю. «Стоять!» Алина вцепляется в меня бойцовской псиной. «Думаешь, ты появилась, и он оттаял? Хрен там! Ты всего лишь гнусное прошлое, девка, которая разбила ему сердце, и сейчас он играется не более. А Лерка миленькая, с ней я быстрее справлюсь и займу трон. Она прям напополам разломится после того, что я с ней сделаю». «Тебе нужно лечиться, Алин». «Правда?» Больно вгоняет нарощенные ногти мне в предплечье. «А ты бы не пошла на все ради несметных богатств, ради положения в обществе, власти, преклонения, а? Не сомневаюсь, ты бы, моя дорогая Сонечка, всем головы с плеч снесла. Моего брата же использовала не из благих намерений, не во имя любви. Явно же метила в нашу семью. Туда, где теплее, где нет никаких проблем. Нет папочки-мента на грани смерти. Я вырываюсь, замахиваюсь ладонью для пощечины, но Алинка перехватывает мою руку, и мы сталкиваемся телами. Всем плевать на нас. Компания во главе с Алексеем Ивановичем разражается аплодисментами, охами, вздохами. Слышишь? Уже поздравляют папулю и мамулю с будущей снохой. Навостряю взгляд за спину ведьмы и вижу, как отец и мать Артура обнимают девушку с широкой белоснежной улыбкой. «Когда свадьба, Чернышевский? Какой дате нам рабочие графики подгонять?» Нарочно громко спрашивает мужчина с раскатистым басом и седой бородкой. Его поддерживают остальные, наперебой сыплют вопросами. Леди Инред уже не наблюдается поблизости. Получила поздравление и скрылась. К Артуру? Боже! Алина скалится, облизывает пухлые губы, а я единожды взмахиваю ресницами и выдираю руку из захвата рыжеволосой мерзавки. «Оу, ты плачешь? Ну, поплачь. Может, наконец поймешь, что ты в нашей компании всего лишь обслуга. Артурчик сжалился и взял тебя на работу, но в койку свою тебя он не позовет». «Да пошла ты!» Нога подворачивается, когда я делаю резкий разворот. Но мне все равно, как и на слезы, льющиеся по щекам. Алина смеется с ядовитыми гортанными нотками. Я мчусь через весь зал, стягиваю на бегу галстук и по очереди снимаю туфли. За распашными дверьми практически пусто. Парочка официантов, да, метрдотель. Вижу лестницу, ведущую вниз, лечу по ней, не зная куда. Преодолев какие-то повороты, спуски, попадаю на подземную парковку. Машин прилично, располагаются в несколько рядов. Холод набрасывается на меня мгновенно. Я растираю хлюпающий нос, шлепаю ногами по ледяному бетону. В руке болтаются туфли на ремешках, изредка позвякивают в полной тишине. Галстук я потеряла где-то на пути сюда. Неважно. «О, любимый! Да, глубже, сильнее!» Пошлые ахи на пределе возбуждения нарастают. Замираю, тихонько всхлипываю. «Да, да, да!» Еще рьянее стонет девушка, срываясь на крик. Но не пойму, в какой именно машине она находится. «Я уже близко!» Я всматриваюсь в припаркованные представительские авто слева и справа от себя. В серебристом «Мерседесе» Артура улавливаю две тени на заднем сиденье. Мне сложно разобрать лица, но девушку в красном платье узнаю из тысячи. Она тоже меня замечает и вскрикивает. «Блин, тут твоя эта!»